кто не сён снова увлекается ваннами. Ги посещает древние римские бани, хамам Лиер, которые продолжают действовать, как и 2000 лет назад. Перед ваннами, похожими на саркофаги, и залами, напоминающими темницы, чемпион по гигиене делает брезгливую гримасу. «О нет, милейшая», — говорит он, встречающий его мальтийки, черноволосой матроне, представительной, с длинными ногами, с сильными бедрами, прикрытыми фартуком в красную розовую полоску. «Я не буду вашим клиентом». Но он не может удержаться, чтобы не добавить. «Во всяком случае, не в бане». Директор Тунисского банка предлагает отвезти его в Ландо до Каруана, где он предполагает посетить фермы Ланфиде. На завтра в половине десятого утра они отправляются в путь. Четверо европейцев в пальто с меховыми воротниками, в шляпах мышиного цвета, разуваются перед входом в большую мечеть. Мапасан возвращается морем из Сфакса в Сус, восхищенный и очарованный. Ги работает, пишет любовные письма, и среди них прекрасное письмо неизвестной, отправленное из Туниса 19 декабря 1887 года, то письмо, в котором Ги высказывает мысль о женитьбе на самой обожаемой. Он едет в коляске в древний Карфаген. Там, среди праха и развалин, маленький Али без зазрения совести торгует поддельными, якобы времен пунических войн, светильниками. Он нашел людей, которые когда-то сопровождали старика в его путешествии. Речь идет о путешествии Флобера, посетившего развалины древнего Карфагена в 1858 году. Примечание редактора. Меланхолически сообщает он принцессе Матильде об этой поездке в письме от 20 декабря. «Я посетил то, что осталось от карфагенского акведука, и мне все время казалось, что я слышу звонкий голос Флобера, ревущего от восхищения». После мальтийки он решается навестить толстуху Туниску, суперпышку на 120 килограммов веса, гордость заведения, где принимали клиентов ее дочки. Три девицы, три сестры, крикливо разряженные, проделывали свои непристойные кривляния под благосклонным оком матери, неимоверной груды жира с колпаком из золоченой бумаги на голове. 6 января 1888 года он садится на Моис, корабль трансатлантической компании, который доставил его вместе с купленной африканской борзой обратно в Марсель за 36 часов. Море неспокойно, и Франсуа Тассар проклинает сильнее, чем когда бы то ни было, демона путешествий, притаившегося в лучшем из хозяев. Мапасан, вновь оказавшийся в номере марсельского отеля Ноэй, не может скрыть свою меланхолию. Несмотря на провансальское веселье, убывающий свет солнца, как всегда, огорчает меня. Между тем, милому другу предстоит весьма ответственное свидание. У причала поджидает его Зингара, который станет вторым милым другом, его большой белой птицей. Часть пятая. Начало конца. Путешествие — это своего рода дверь, через которую выходишь из знакомой действительности, чтобы перейти в действительность неизведанную, кажущуюся сном. Под солнцем. Глава первая. Первое путешествие милого друга 2. Крестная с острова Поркероль. Подмоченная княгиня и общество сутенеров. Возлюбленные с островов. Удивительная страна воды, по-прежнему милый друг. По приезде в Марсель Мапасан телеграфировал капитану Бернару, приказывая ему прибыть с Раймоном на борт Зингары. Зингара похожа на стройную высокую цыганку. черный корпус отделан золотом. Это судно не имело ничего общего со старой шпагой. На новой яхте есть салон, обеденный зал на 10 человек и рабочий кабинет писателя.